масла не нужно подлить? Да подлил я, как только пришел. Ага, подлил. Но все равно полез в мотор за щупом, удивив, обидев Корнея недоверием. Подошел Щерба. Долго ты будешь возиться? Языком вылизываешь свою яхту. Ее Корней вылизал уже. Настырные вы, батраки. Да у тебя руки трясутся. А чего это? Ну, пусть мы... Так мы с солдатом вчера здорово газанули. Если б не Люба, не знаю, где ночевал бы. Может, у Кати. А ты ж не пил. Причащался. Как твоя пани Туси. Щерба знал, что Корней не любит, обижается, когда мать так называют. Какая она пани? И не преминул зацепить парня еще раз. Неожиданно для отца, для Щербы Корней возмутился. «Я прошу вас. У мамы есть имя Таисия Михайловна», — сказал он вежливо, но жестко. «А прошу вас с угрозой», — так что даже нахальный Щерба растерялся. «Разве я в обиду? Я с уважением, дурак. Называй меня Храпом сколько хочешь. Храпы. Уличная кличка Щербов». Собственная неожиданная смелость и не менее неожиданная серьезность Щербы в разговоре смутили Корнея. А у отца радостно забилось сердце. Да нет же, вот она жизнь, которая так люба ему. Кто может ее отнять? Почему он испугался? Сын рядом. Сын переступил еще один порог зрелости. Езжайте с Бойко. Готовьте комбайны, а я отложу прицеп. Попробуем с прицепом, иначе не поднять нам на молот 4 комбайнов. Кто тебе разгрузит прицеп лопатами? Народ стал дошлый, давай механизацию. Позвоню Остаповичу, чтобы прислали людей для разгрузки на таку. Что же ты там не сказал? Не подумал. Не мог подумать. Не мог. Не до того мне было, Федька. Не представляешь, ты о чем сообщил. Что твои слова натворили в моей душе. Щерба и Корней пошли к машине Бойко. Иван посмотрел им вслед так, словно они уезжали далеко и надолго. И вдруг ему стало страшно. Почему? За кого? За себя? За сына? Он не мог разобраться в своих чувствах. Понял одно. Не нужно ему сейчас оставаться одному. Не нужно. Не то воспоминания захлестнут его и могут натворить беды. Позвал. Корней, останься. Поможешь мне. Парень удивился, но послушно вернулся. Дальше отец удивлял его еще больше. Небо очистилось от туч. Солнце поднялось над крышей мастерской и хорошо уже припекало, тянул легкий ветерок. Там, на болоте, на ячмене, наверное, не осталось ни росинки. Можно выводить комбайны. А бригадир не спешил. Долго заделывал поролоном щель в прицепе, а выехав, машину вел с осторожностью человека, только что севшего за руль. Даже он, Корней, ученик, водит смелей. И однако все равно в лесу, на ямах и корнях тормозил не вовремя. Пустой прицеп подкидывало, и он гремел на все лесничество. Корней, сидя рядом, задержал взгляд на отцовских руках и увидел, что они дрожат. Всегда уверенные, сильные, умелые руки с профессиональными метками, масло въелось под ногти, у морщины. Никогда он не видел, чтобы у отца так тряслись руки, как у старика. Что случилось? свалили на него всю вину за вчерашнее. Вчера и он осуждал отца за слабость.